Алиса Рублева. «Развод и другие лекарства». Читает Денис Хохлов. Глава первая. Говорят, в жизни может наступить черная полоса. У меня было много таких. И вот новая началась с незнакомки на пороге квартиры. «Привет, Адель. Так вот ты какая». Девушка смотрит на меня с нескрываемым раздражением. Высокая, худая, пепельно-белая каре обрамляет тонкую шею. Бледно-голубые глаза подведены карандашом. На незнакомке бежевое обтягивающее платье и балетки. Неприятная девушка. И взгляд у нее злой, нехороший. Я поднимаю брови от удивления. «А вы, простите, кто?» «Я любовница Валентина, и скоро мы с ним станем родителями». Она с нежностью поглаживает свой плоский, когда скажет живот. «И вам хватает наглости прийти ко мне и заявить, что вы спите с моим мужем и...» Я набираю в легкие побольше воздуха. «Беременна от него?» «Мне надоело, что Валя живет с тобой. Он тебя жалеет и не знает, как сказать правду. Вот я и взяла все в свои руки. Уходи от него. Имей гордость. Или будет хуже. Я тебя предупредила». У меня в висках начинает пульсировать, закладывает уши. «Мне больше не о чем говорить с этой мерзавкой. Я захлопываю перед ней дверь. Гадкая, злобная девица. Может, она решила разыграть меня? По какой-то причине хочет поссорить меня с мужем. Вот и рассказала эту небылицу. Я не верю. Не хочу верить. Не могу. Валя, он же любит меня. Он бы так не поступил. Мы 4 года вместе. Еще молодая семья. Зачем ему женщина и ребенок на стороне? Этого просто не может быть. Нет. Нет. Я отказываюсь в это верить. До вечера я сижу как на иголках. Пока жду возвращения мужа с работы. Занимаюсь готовкой, чтобы хоть как-то отвлечься. Делаю картошку-пюре и курицу под соусом терияки в духовке. Его любимое блюдо. Пока курица запекается, а картошка стоит под плотным полотенцем, сажусь за мольберт. Я почти завершила картину. Городской пейзаж и вид на оживленную улицу нашего города. Я люблю рисовать архитектуру. Только мои картины мне не нравятся. И никому не нравятся. Их никто не хочет покупать. Никто. И вроде все хорошо на них, все красиво, но души нет. Я не чувствую и ничего не могу с этим поделать. Еще студенткой я мечтала, что хобби может приносить деньги, но, увы, видимо, быть бедным художником – это проклятие. Хорошо, что у меня есть нормальная работа, которая приносит деньги. Не самая лучшая, не сказать, что любимая, но какая есть. Менеджер по логистике. Напряженно, нервно, ни грамма творчества, зато стабильно. Добавляю на полотно темных оттенков. Закрашиваю желтые окна черным, делаю небо мрачнее. Картина меняется вместе с моим настроением. Ситуацию может выправить только одно. Только если Валя мне скажет, что на порог ко мне пришла городская сумасшедшая. И нет у него никакой беременной любовницы. Я по его словам и реакции сразу пойму, правда это или нет. Но что, если девушка не соврала? Что, если правда, мой любимый муж мне не верен? Я уже не представляю свою жизнь без него. Мы ведь любим друг друга. Не так бурно, как в первые годы. Мы не кричим об этом, не держимся за ручки часами. Но с годами ведь страсть уходит. Так у всех бывает. Это нормально. Зато появляется стабильность и крепкий союз. От мысли отрывает звон духовки. Я дергаюсь. Кисть мажет по полотну черной линии. Ну и плевать. Все равно эта картина никому не нужна. Я иду на кухню, надеваю рукавицы и достаю противень из духовки. Аромат сочной курицы тут же ударяет в нос. Во рту скапливается слюна. Перекладываю курицу в контейнер и накрываю полотенцем. Вале придет с минуты на минуту. Мою посуду. Мужа все нет. Иду в ванную. Может, чуть привести себя в порядок, как я это делаю перед походом в офис? Смотрю на себя в зеркало. Круглое миловидное лицо, маленький прямой нос, серые глаза с длинными ресницами, пухлые губы. Мне всегда нравилось мое лицо, пока я не поправилась на 10 килограмм после медикаментозного лечения. Полгода прошло, а я все не могу похудеть. Щеки стали пухлее, руки тоже, бедра, живот, да вообще все. Вот если бы сбросить эти килограммы обратно, было бы отлично. Втягиваю живот, стоя перед зеркалом. Потом опускаю домашнюю майку и достаю из шкафчика плойку. Длинные каштановые волосы пушатся и торчат петухами. Я прыскаю на них средством для термозащиты и прохожусь по длинным прядям утюжком. Когда заканчиваю, волосы кажутся еще длиннее. Прохожу по ним расческой и довольно оглядываю результат. Тем временем на часах уже 7, а Вали все нет. Я звоню мужу. «Валь, ты когда будешь? Ужин стынет». «Скоро уже еду», — резко отвечает муж. «У меня внутри все сжимается от такого тона». «А чего ты такой злой?» «На работе задерживают, Ада. Скоро буду». Он бросает трубку, и я нервно сглатываю. Муж приезжает в 8 часов. Из самого порога я замечаю, что он не в духе. Такое уже бывало, но редко. Валя любит свою работу, и не так уж часто там случается что-то плохое, чтобы он так раздражался. Но сейчас мне почему-то кажется, что дело не в работе. Будто часть раздражения Вали направлена и на меня тоже. Вот только за что? Я ведь ничего плохого ему не сделала. «Привет». Я подхожу и целую его в щеку. «Привет». Недовольно сопит. А у меня внутри уже все клокочет от страха и сомнений. Что-то не так. «Я накладываю ужин?» Спрашиваю, стараясь быть спокойной. «Накладывай». Валя раздевается и уходит в ванную. Я подогреваю еду. Хотя аппетита уже никакого нет. Муж садится за стол и начинает молча жевать, листая каналы на телевизоре. «Что у вас случилось на работе?» Он откладывает вилку и смотрит мне в глаза. Так внимательно, пристально. «Валентин красивый мужчина, молодой, всего 28 лет. Лицо живое, мужественное. Только когда хмурится, выглядит старше. А сейчас он именно это и делает. Карие глаза будто хотят заглянуть мне в душу». Валя проводит рукой по густой шевелюре темно-русых волос и складывает мощные руки перед собой, все еще сверля меня взглядом, будто он ищет во мне какие-то ответы, и я не выдерживаю. «Сегодня приходила девушка, твоя любовница», —